Я не могла оторвать глаз от этого обнаженного юноши, от его плеч, от его мускулов, словно вылепленных самим солнцем. После того, как я увидела в комнате две наши кровати, стоявшие рядом, этот силуэт приобрел в моих глазах какую-то новую выразительность. Только тогда я поняла. Целуясь с Норманом, я оставалась целомудренной, но утратила чистоту в Сан-Луис-Обиспо и особенно здесь, в Лагуна-Бич. Я бы очень удивилась, если бы меня сейчас стали убеждать, что я еще юная, неопытная девушка. Более того, я считала, что могла, не совершая подлога, подписываться миссис Кэллок. Весь этот день прошел словно сон. В оцепенении жары, ослепленный солнцем, оглушенный могучим ревом волн. Берег круто уходил в море, и купальщики сразу же оказывались на значительной глубине. Их захлестывало, как в открытом море. Неумелые пловцы, как, например, миссис Фариш, уходили подальше, метров на 100 от нас, где остатки эстакады образовывали песчаную заводь. Купаться там было вполне безопасно. А я за прошлое лето уже успела привыкнуть к суровому нраву Тихого океана. Часов в 5 начался прибой, и мужчины решили воспользоваться этим обстоятельством и затеяли спортивную игру, в которой я побоялась принять участие. Эта свирепая игра называлась «Surfboard». Думаю, ее изобрели в Гонолулу. Обычно женщины воздерживаются от этой опасной забавы. Я тихонько сидела на песке вместе со своими новыми приятельницами и смотрела, как Норман, Чарли Фариш и один его товарищ, которого он привел с собой купаться, толкали каждый перед собой толстую доску. Когда они вышли из залива, то легли на доски животом и, работая руками, выплыли на импровизированных плотах в открытое море. Там они караулили, иной раз довольно долго, когда подойдет попутная волна. Наконец, когда волна приближалась, они следили за ней, ждали, готовясь к состязанию. Вот уже она совсем рядом, вот уже под ними. Тут юноши сразу выходили из состояния пассивного ожидания, улавливали ритм волны и неслись вслед за ней, как бежит вольтежер рядом с конем, прежде чем прыгнуть ему на спину. Потом, попав в такт движению, дав себя подбросить стремнине, они вскакивали обеими ногами на доску и, размахивая руками, как эквилибристы на проволоке, каким-то чудом скользили к берегу, стоя на волнах, одетые ветром, обутые водяными бурунчиками, похожие на неведомых богов морской стихии. Я снова вошла в воду, чтобы приблизиться к Норману. Я мечтала быть с ним хотя бы в ту минуту, когда, попав в прибрежную зыбь, он бросит доску, чтобы немного отдышаться. Думаю, что в моей памяти надолго останется Норман на этом Тихоокеанском берегу, в тот самый момент, когда, выпрямив торс, весь в струйках и в солнечных бликах, он откинул резким движением назад мокрые волосы, разбрызгивая вокруг пену, солнце и счастье. «Чудесный спорт!» — крикнул он. Ярко блеснули его зубы, ровный ряд зубов с маленькой ложбинкой, разделявшей два передних резца. Я понимала, что в эти минуты он бесконечно далек мыслью и от нашего совместного приключения, и от того неверного будущего, что мы сами себе уготовили. Я уже успела заметить у Нормана эту чисто американскую способность мыслить лишь настоящие минуты, не чувствуя за собой глубины задних планов. И, напротив, для меня истинную цену часам и минутам здесь, как и везде, придавали самые разнообразные воспоминания, ассоциации и тревоги. Когда Норман вновь выплыл в открытое море, я поплыла рядом с ним. Я тешила себя мыслью, что если меня накроет волной, Мой спутник подхватит меня свободной рукой и вытащит на поверхность.